Хорошо, сколько у вас человек? Что? Сколько у вас человек? Нас двое. Алло, добрый день. Здравствуйте. Мы уже на месте, у вас Федюка. Ага. Сколько у вас человек? Ну, со мной один человек. Олега видите? Ну, нас двое, да. Олега видите? А в чем он? В костюме Чебурашки. В костюме Чебурашка? Алло. Да, здравствуйте. Здравствуйте, мы по поводу подработки на митинге. Да-да-да, скажите, сколько у вас человек? 43. Где мы можем получить? Смотрите, там будет стоять сейчас две машинки таких, вот как под экскурсию заделаны. Одна красненькая, другая синенькая. Вот там сидит два водителя, вот они будут производить оплату. Да, вижу. Да, как только уедут телекамеры, вот сразу же будут с этих машинок производить оплату. Да, вот мы пришли, вот там две семьи, мы с детьми вот стоим рядом. Но мы же за детей не доплачиваем. Смотрите, там Олег сейчас ходит в костюме Чебурашки. Можете детей к нему, как бы, ну, они там пофотографируются и все. А вы сейчас становитесь потихоньку возле памятника. Мы сейчас едем, будет фиолетовый автобус Дзидзё. Алло. Да-да. А мы подошли тут уже, возле Дзюка стоим. Ага, сколько у вас человек? Нас трое. Вот сколько тут примерно людей? Ну, мне кажется, человек 200 есть. Или около того, да? Алло. Алло, Дмитрий? Да. Здравствуйте. Да. А нам вас посоветовали как надежного человека. Вы там можете народом управлять, да, нашим, который приехал сегодня толпой этой, так сказать? Ну, то, что управлять, не попросили собрать, то, что это ему сделать, а. Ага. А скажите, как там вообще сейчас настроение у людей? Тут много людей. Много. Очень много. Много, да? Как вообще? Да. Они стоят, ждут, да, все нормально? Да. Угу. Скажите, вы могли бы им объявить, во-первых, что можно подойти к палатке с сувенирами и взять по боярышнику? Там просто мы на каждого рассчитали. Ну, мы рассчитывали человек на 200, я думаю, у вас там как раз столько и будет. Можно каждому по боярышнику вручить, это бесплатно. Как бы подходите все к памятнику. Они там стоят просто возле лестницы. Можете им просто объявить, чтобы они подошли к памятнику. Буквально через 5-10 мы уже подъедем и будем знакомить с нашим кандидатом. Хорошо. Алло, здравствуйте. Телеканал «Культура» беспокоит вас. Есть одна минутка ответить на наши вопросы? Вы в прямом эфире. Здравствуйте. Из ЦК, из главного штаба Сергея Филатова дали ваш номер. Сказали, вы можете ответить на пару наших вопросов. Давайте попробуем. Скажите, пожалуйста, вы ознакомлены с политикой Сергея Филатова, вас все устраивает, вы желаете, чтобы этот человек возглавил нашу страну. Правильно я вас понял? Да. Два таких момента. Скажите, пожалуйста, его чтиве было сказано, что он хочет Ивангаю присвоить звание заслуженного артиста Украины. Вы с этим согласны? Да. Смотрите, он хочет повысить налог НДС до 60%. Вы с этим согласны? Да. Смотрите, вы согласны с НДС до 60%, да? Ага. В каком чтиве вас больше всего, вот какой пункт больше всего зацепил вас и смотивировал вас прийти и поддержать этого человека? Ну, я еще раз говорю, мне это жена дала, получается. Ага, так. Пункт я не знаю, я его не читал. Вы не читали? Ага, смотрите, легализация однополых браков, как вы с этим согласны? Это было в третьем чтиве. А, можно я не буду на это? Хорошо, повышение НДС до 60%, вы с этим согласны? Да. Удвоение цен на горюче-смазочные материалы. Вы с этим согласны? Удвоение цен на горюче-смазочные материалы, да-да-да. Потому что все основное пойдет в фонд армии. Согласен. Так, отлично. Вы сейчас еще стоите, поддерживаете нашего президента, да? Да. Так, смотрите, то есть НДС 60%, горюче-смазочные материалы X2, то есть все вас устраивает, да? Вы в прямом эфире, вы можете не стесняться, видите себя раскованно. Алло. Да. Так, Ивангай, заслуженный артист Украины, с этим тоже, да, мы разобрались? Да. Короче, ребят, Ивангая в народные артисты, НДС до 60% он согласен. Да, здравствуйте. Его все на месте, мы дали ваш дом, и мы сделаем, уже никого нет. А сколько у вас с вами человек сегодня приехало? Я не знаю, вот ребята говорили с вами, сказали, вам можно позвонить, спросить, когда вы будете. Нет, сколько с вами сегодня приехало человек? И мы вот не знаем, что делать, либо ждать человека, который нас запишет, или уходить, ждите, потому что уже собирается ждите машина. Ждите человека, который вас запишет, да, вот это будет самый правильный вариант. Ждите человека, который вас запишет, он скоро будет. Включить. Бля, он мне опять, кстати, перезвонит, я сейчас беру трубку. Короче, вы знаете, что была группа, да, в телевизоре? Где собирались. Только что я общаюсь с одним из администраторов, ага. Он сказал, вот, номер, так. Я сказал, типа, где бабки, почему, типа, я попал на деньги за вас, люди с меня требуют деньги, типа, верните мне бабки, которые, типа, я потерял. Он скинул этот номер, сказал, типа, разбирайтесь с ним. А скажите, как вы могли попасть на деньги, как вы говорите? Вот, я позвал людей, очень серьезных людей, потому что через них вся моя компания пришла, в общем, на митинг. А, люди там серьезные, и, да, были? И с меня теперь требуют деньги. Ага, а сколько требуют? Типа мы 15 тысяч. Ой-ой-ой-ой. А сколько с вами людей было? Ну, так сказать, можно половина друзей, они ничего с меня не берут. А там некоторые есть, которые хотят по 500 гривен на каждого. Я понял. Да-да. Не, ну там люди серьезные, да? Если серьезные, то в принципе надо сейчас искать какие-то варианты, потому что это если были хотя бы не серьезные. В общем, пришли постоять за 1000 гривен, да? Не выплатили, там как конвертов не хватило или как вообще все получилось? Да никто даже не пришел из организаторов, то есть пришел какой-то человек, там начали типа записывать. Это людей, не тот, все. Который в костюме Чебурашки был, не Олег случайно звали? А что за Олег? Я вообще не знаю, там меня спрашивали, типа... Кто такой Олег? Олег записывает списки какие-то, собирает. Не могу понять, что за Олег вообще. Просто смотрите, как бы Олег должен был вас всех записать в списки, внести. Но он почему-то то ли заехал, выпил куда-то, то ли что-то покурил. Он, в общем, приехал на место встречи в костюме Чебурашки. Его вот буквально вот напротив Екатерининской площади посадили в Приус и увезли. Алло. Да, я понял. И он к вам не доехал. И вот получилась вот накладка такая. А как вот эти вот серьезные люди, да, которые с вами пришли, что вообще они вам говорят? Может быть, я с ними пообщаюсь, как-то им все объясню? Это я даже не знаю, как объяснить вам. Точно. Короче, там я позвал одних людей. Брат других людей. Получается, один человек позвал одного серьезного. А подождите, а почему он серьезный? Вы можете объяснить, вот в чем его серьезность? Ну, можно так сказать, все митинги, которые проходят, ну не все, большинство, он как бы участвует, этот человек там. Он позвал своих людей. Знаете, что вообще пишут про кандидата? А что пишут, а ну? Федор Сергей Николаевич, типа, провалился в люк и умер. Нормально, да, ход? Что, серьезно, что ли? Не знаю, я ничего не слышал. Мне нужно как-нибудь получить деньги за это. Я попал в вашу зарплату. Так, сейчас мы тогда, наверное, одну девочку отпустим, потому что мы вот сейчас в сауне сидим, мы как раз девочек заказали. У нас тут еще несколько конвертов осталось, потому что ну, не все люди подошли и получили свои деньги. И мы думаем, ну нам же как куда-то надо бюджет девать, понимаете? Мы вот взяли девочек по 500 в час. Мы, наверное, одну девочку отпустим и вам эти 500 долларов отдадим, так? Ну, а как встретиться, когда? А где это? А смотрите, Дерибасовская 20, Дерибасовская 20. И там вот сауна возле стейкхауса. Хорошо, давай. Все, давайте. Да-да-да. Олег, смотрите, там это, сейчас напротив стейкхауса шаурмичная есть, там РЭ. А ну подойдите к ему, дайте трубочку, сейчас он с вами... РЭ? РЭ, да. Так, а может я просто к нему скажу, я от кого? Скажите, что от Александра Сергеевича Защёкина по поводу конверта, все, он больше вопросов задавать не будет. Здравствуйте, можно поговорить? РЭ? РЭ? Да. Нету его сегодня? Нету. Извините. Говорят, что нет сегодня РЭ. А спросите, кто сегодня за РЭ? Кто там сейчас на смене? Как зовут? А кто сегодня за РЭ? Юша. Как? Юша. А, Юша сегодня. А, это Юша, конверт. Значит, у Юши конверт. Скажите, это от Александра Сергеевича по поводу... Короче, Юша. По поводу Защёкина. Скажите, по поводу Защёкина. Они сразу поймут. Да, по поводу Защёкина. Юша, типа, отошел. А, отошел. Ну, скажите, что по поводу Защёкина. Сейчас Юша подойдет и сразу же там... Ну, все, все. Скажите, просто вот скажите по поводу Защёкина. Они должны знать все. Да. О, все. Юша. Да. Вы можете как-то сами подойти, потому что нет никакого Юша. Он говорит, типа не скоро будет. Как не скоро? Он что, с конвертом уехал или что? Блять, вот этот Юша, ну надоел уже. Постоянно какие-то проблемы с ним. Вы можете сами выйти или нет? Да, сейчас, давайте. Давайте я к вам подойду. Да нет, тут же вход 500 гривен стоит. Не, ну можете, в принципе, давайте, если потянете, сейчас все равно это, 500 гривен заплатите за вход, да? Подойдите, я сейчас вам как раз выдам, у нас тут есть сумка с деньгами этими всеми. Заходите в стейк-хам. Понял, каким? Да я понимаю, за Щекин, шаурма, туда-сюда. Вы можете выйти сами, с нами вот поговорить хотя бы насчет всего? Ну сейчас, ну мне же одеваться надо, понимаете? Ну холодно на улице все-таки. Так вам 3 минуты выйти, ну мы еще не собираемся с вами беседовать часа 3 на улице. Да, ну... Мы поговорили, рассчитались и все. Все, хорошо, давайте, сейчас я вам перезвоню. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Ковалев Сергей Александрович беспокоит вас, старший следователь Приморского РУВД. Алло. Прослушивали только что линию за Щекина Сергея Александровича. Скажите, пожалуйста, кем вы ему приходитесь, потому что ваш номер бьется по биллингу как последний исходящий. Алло. Скажусь. Вы только что общались с ним. Он подозревается в отмывании денег, устраивая митинги, несанкционированные с городской администрацией. Алло. Я ни в чем вообще не участвую. Так, по прослушке вы сейчас на Дерибасовской 20, да? Оставайтесь на месте, пожалуйста. Сейчас будет штурм стейкхауса. Вы нужны нам как свидетель или как подельник, то есть сейчас будем решать этот вопрос. Алло. Оставайтесь на месте. Вы в белых кроссовках, мы, судя по прослушке, поняли. Алло. Находите бутазону и досяжности. Вот это он жестко, сука, сыканул. Блять, ему уже 500 баксов не надо, пацаны. Убежал, да? Убежал? Да убежал, конечно. Он даже телефон уже, наверное, выкинул, блять. Причем не симку, а весь телефон. Вот так вот, пацаны, родину продавать. О, прикинь, уже включу. Или он... О! Алло, Олег, ну я вышел на крыльцо, где вы тут стоите? На какое крыльцо вы вышли? Возле стейкхауса, возле коровы сейчас, где вы? Алло. Сейчас мы подойдем, мы идем уже. Давайте. Димон, звони еще раз. Алло. Ковалев Сергей Валентинович беспокоит вас. Здравствуйте. Вы по биллингу отбиваетесь возле стейкхауса, правильно, на Дерибасовской? На месте оставайтесь, сейчас будут вести следственные действия. Алло. Кем вам приходится за Щекин Сергей Александрович? Скажи, сейчас все будут задержаны. Никем. Дело в том, что по биллингу и по прослушке вы с ним общались только что и 5 минут назад. Алло. Будьте на месте, никуда не двигайтесь. Будете идти по делу пока что как свидетель. Никуда не уходите. Алло. А я при чем? Потому что вы по прослушке по линии общались с ним. Решали денежные вопросы в плане несанкционированных митингов. Алло. Стойте на месте. Стоит это нарушение закона. Что? Что? Вы нарушаете 164-ю статью, часть 2 Конституции Украины. Организация массовых беспорядков и устраивание несанкционированных митингов. Алло, стойте на месте. Была мирная акция. Тихо, выслушай его. Она не санкционирована с городской администрацией. Да выслушай его. Он нам скидывал, типа... По прослушке вы требовали деньги за это. То есть вы это делали не безвозмездно, а корыстно. Это отмывание денег из городского бюджета. Алло. А я при чем? Вот сейчас будем разбираться. Оставайтесь на месте. Алло. Димон, звоним. Я ему сейчас звоню и говорю, что нас тут менты прикрыли. Типа, ну я забежал в сауну, потому что мне слили информацию, что нас менты пасут. Зараз абонент знаходиться поза зоной досяжності. Я знаешь вообще, что скажу? Что вот это вот с лошадями стоят, это типа... А, ну как? СБУшники. Знаходиться поза зоной досяжності. Да что ж такое? Добрый вечер. Да. Я это Артём? Нет, это Сергей, Сергей, да? Александрович, да. А Артём Сергеевич где? Артём Сергеевич это мой помощник. Он, скорее всего, вам дал мои координаты. Да, что ж вы сегодня сделали, а? А что случилось? Расскажите. Ну что вы сегодня сделали, что вы за акцию эту фигню провели, как массовку себе там поснимали на камеру и все, да? Подождите, а вам что, не сказали, что случилось на самом деле? Знаете, ну это нужно быть, я не знаю, лет 15, там 14, чтобы поверить в такую ерунду. А, в общем, то, что наш кандидат провалился в люк и поломал себе два ребра, это для вас ерунда, да? Конечно. Я понял. И умер еще при этом. Ну, знаете, кому вы рассказываете? Смешно. Да, вам тоже смешно. Could you give me a break? I'm just...